Глава 21. Второй раунд. Патрульный флот ксеносов действительно не смог взять нас наскока и отступал на более высокую орбиту звезды. «Напихайте им в задницы, сколько успеете! Мать моя! Щиты крейсера меньше четверти! Больше всего ничего длился!» «У Ксентери мощное орудие», — со вздохом повторил всем известный Максим. «Неужели обошлись без потерь?» «Людских, да, а по технике меня чуть покоцали», — заметил шериф. «Ничего страшного, но косметика понадобится. И Дэна погреб, когда встал на пути прорвавшихся. Пусть...» «Охренетительно!» – засмеялась Амма. «Я как будто все наши бои пережила за один момент. Так их! А почему они отступили? Нет, я только рада, но почему?» «Ну так, перегрелись?» Я выдохнул. Голова побаливала от запредельных нагрузок. Мы пока собрались под щитом крейсера и наблюдали, не будет ли подвоха. Гнаться никто не мог себе позволить. Тем более артиллеристы не спали, а малый аниман прикрывал отход. Тем не менее, крейсеру повезло еще пару раз попасть по двигателям последнего хищника-тирана. Корвет ушел в дрейф и вскоре был расстрелян окончательно. И нанесли немало повреждений химере-защитнику, но ее броня держала редкие удары при попаданиях на маневре. Двигатели не выбили. «Хорошо, что у звезды встали», — сказала очевидная Кристина. «Правда, для самих нагрев уже становится опасным. Дэймон, полный вперед. У нас реактор щиты восстанавливает. В таком темпе через 5 минут нам самим не хватит мощности охлаждения, чтобы не начать гореть». Команду главного инженера без сомнений исполнили, тормозя взятый разгон. И да, к центре огонь пока не прекратили, но стреляли только пушечным вооружением, пробуя на зуб нашу способность восстанавливаться. «Не пробьют», — прикинула Хлоя. «Им банально не хватает огневой мощи. Пару раз по нам какими-то мощными торпедами прилетело. Сначала нам повезло, что она в щит воткнулась и сдетонировала, не пробив. А потом отслеживали, включали концентрацию мощности и ставили в приоритет для Отто». «А как отслеживали?» – заинтересовался я. «Я минимум одну такую сбил, самого чуть не изжарило, но она была на вид обычной». «Иной нагрев, все он», – облегченно сказала она и сбросила данные с тепловыми картами. «Очень интересно». «Отличный анализ прямо во время боя». «Да это не я, Кристина решила провести». Упомянутая гордо хмыкнула, наверняка сейчас выпить в грудь. «Я не видела смысла вмешиваться в управление и занялась более полезным делом. Вероника, что такое?» «Да я плохо как-то. Голова кружится». «Черт, Джефф, помоги! В медкапсулу ее!» Похоже, перенервничала. Не ожидал, что сломается именно она. Ничего, откачают, медицина близко. И надо бы ей обновить импланты. Скорректировал курс и осмотрел горизонт событий. В полглаза просматривая сводку повреждений, тут и там на броне чернела биомасса. Местами за ней оставалась неглубокая траншея повреждений, либо образовался кратер. Броня раскалилась, все системы охлаждения крейсера сейчас были похожи на ручейки стального расплава, выбрасывая теплоту в космос. И да, по ним тоже стреляли. В одном месте сломали модуль, и он погас. Но в целом излучатели были хорошо спрятаны. Минус одно вторичное ионное орудие и один лазер. Целиком снесли 3 из 32 точек Отто и один главный калибр. Впрочем, запасные ионки на складе так и лежат, благо удалось отбить их у корпы. Пару излучателей щитов побили, но в целом мы отбились малой кровью и огромным расходом припасов. Кстати, боевых дронов осталось 5 штук. О, неплохо. Убедившись, что к центре не думают лезть жариться к нам, а постреливают издалека, мы вернулись по ангарам. «Шарт, не забудь надеть шлем», — посоветовал мне шериф. «Тепловое излучение жуть». Прислушался к совету. В ангаре очень громко гудела вентиляция, словно в режиме продувки после задымления. Судя по датчикам, здесь сейчас около 60, хотя объективно оценить сложно. Корпуса кораблей раскалены и медленно остывают. Скаф предупредил об опасной, хоть и приемлемой среде. «Дарья не выходит и отзывается», — сказал Руслан. Шарт, можешь помочь?» Я безуспешно попытался вызвать рыжую, а затем на импульсах маневровых понесся по ангару к месту, где стояли коршун и бомбер. Из туши последнего как будто выдрали небольшой кусок, маленькие стальные челюсти, а кое-где исходил дымок. «Кто в главном ангаре? Полейте бомбера нейтрализатором. Его броню коррозийные и ракеты плавят. Медленно, но упорно. Не все сгорело». «Понял», — отозвался Евгений. «Я потом начну перезарядку ракет». Корабль открыл командой шериф. Мы забежали внутрь. Рыжая бессовестно дрыхла в кресле пилота. «Отрубилась, едва опасность отступила. Видимо, истратила остатки сил на помощь с контролем и полет бомбера, держась на одних волевых. И ведь это она привела к центре», — вздохнул шериф. «Знаю, но... Но я согласен». Он махнул рукой. «Оставь ее здесь. Пусть дрыхнет на боевом посту. К центре никуда не делись. Эсминцы просто не успели до нас долететь. Да и особо не стремились. Но мимо них мы все еще вряд ли пролетим. Встанут на перехват и будут меняться. Войдут в ближний бой. Потеряют, наверное, один корабль, но нас перебьют. Или перезарядимся и попытаемся пройти на прорыв». Я думал, что делать на пути с тесного мостиком бомбардировщика, вызвав в визоре справку. «Пока не знаю. Мы солидно москитки перекрошили. Ксеносы, должно быть, не ожидали, что у нас столько ракет и что мы так хорошо сможем по ним стрелять. Сделай мне больно и ответь, насколько мы примерно потратили ракеты торпед. Без учета других боеприпасов, около 45 лямов, думаю, больше. Сам попросил». Пока шериф стоял и матерился, я в очередной раз вспомнил одну из лекций первого курса в учебке. Капитан тогда вещал примерно следующее. «Ракеты — это замечательное оружие. Можно одним залпом сбивать корабли. Щиты ненавидят ракеты. Если у вас прямые руки, ракету можно заслать прямо в корму противника, чтобы он перед смертью пожалел, что вообще связался с вами. Вопрос — зачем нам тогда пушки?» Ему ответом было гробовое молчание перепуганных юнцов, слушающих во все уши. После драматичной паузы инструктор продолжил. «Потому что это охренетительно дорого. Сбив корабль пушечным вооружением, даже учитывая его износ, износ нужного ему реактора и всей периферии, вы все равно потратите намного меньше кредов, чем стоила одна ракета. Одной ракеты будет мало, это даже не полшишечки. Хочешь давать залп? Посылай сразу 4 или 6, а лучше 8. Вот тогда враг обгадится. А потом обгадится ваше снабжение. Потому запомните на всю жизнь. Если можете справиться без траты ракет, не тяните к ним руки». Что же, его лекцию я и правда запомнил. Ракеты нужны, когда от этого зависит твоя жизнь. И мы вжарили на все миллионы. А ведь еще тонны другой расходки сожрали. Так-с. «Руслан, как там Денеп?» «Повреждены сенсорные массивы, пушку в левом борту выбили, урон в системе щитов и немного охлаждению. Извини, не среагировал вовремя. Наверное, лучше бы Ганс пилотировал». «Ничего, я понимаю. Делали все, что могли, а корабль мелкий. Постарайся залатать охлаждение, если сможешь». «Само собой. Сейчас Женя поможет». Я прошелся в небольшой жилой отсек бомбера на случай, если все же придется действовать без носителя или долго висеть в засаде. Достал оттуда питательную массу в тюбике и флягу с водой, в которую кинул растворимую витаминную таблетку со вкусом «Верьте, это манго». Шериф молча пронаблюдал, как я оставил это на коленях спящей. К биометрии скафа я подключился. Она просто сильно устала. На мостик подниматься времени не было, но требовалось помочь нашим инженерам. «Бен, не спать. Надо заправить корабли азотом и щитовыми ячейками. Ну да, нам еще остальных добивать. Помоги подключить. Крис, может, быстро посмотришь повреждения?» «Ты шутишь?» — отозвалась она. «Тебя слабо повредили, но там работа не на 20 минут. И мне надо следить, чтобы нигде не начался перегрев. Мы и так насилуем систему охлаждения. И что эти твари так перли на нас? Это же крейсер. Они не знали, что полягут». «И ты не всю справку читала?» — вздохнул я. «Я была занята. И она жутко скучная. Говори уже, всезнайка». То боялась, а теперь наезжает. Родная кровь. «Да все просто. Ксентери никогда особо не ценили жизнь своей москитки. То ли это у них низшая каста, для которой это в порядке вещей, то ли там вообще клоны-биороботы. Даже наша разведка спустя все это время не может дать однозначный ответ. Реальный урон начался, когда мы стали сбивать фрегаты. Максимум переживали за некоторые отдельные корветы. Остальные — мясо. Само собой, они рациональны, если могут сражаться осторожно, то так и сделают. Но они боялись прилета подкрепления к нам и решили попробовать взять с наскока. Очень повезло, что решили не выпускать до кучи свои десантные боты, сочтя, что долетит слишком мало. А на крейсере обычно полно бойцов. Крис поняла, как мы рисковали и насколько нам повезло. Я помог шерифу подключить рукав гибкого трубопровода, который извлекался из пола посадочной площадки. Грави-платформа подняла нас к коннектору за бронепластиной корпуса. После чего один побежал делать то же на гелиотропе, в который как раз загружали ракеты. Пошла закачка. Подозвал инженерных дроидов и приказал им забрать из специального склада около площадки заготовленные ящики снарядов для рельсовых пушек. Запас у меня был, и скоротечность боя не позволяла истратить все. Но пусть лучше будет полный. Скелетные стальные болваны двинулись за мной, таща груз. Точно такие специальные контейнеры, но уже пустые, оставил в трюме дроид, которого настроили таскать боезапас к внутренним поддатчикам в бункере боеприпасов турелей. Механизм извлекал снаряды из ящика и возвращал его. Главное сложить все в нужном месте, иначе туповатый алгоритм может не справиться без надзора. «Ксентери не стреляют», — доложил Дэймон. «Просто следят. Наверняка ждут подмоги». Я вновь подключился к камерам. В космосе то и дело что-то мигало, приближение показало, что это взрываются обломки кораблей или торпеды со сломанным двигателем. Остатки флота ксеносов ушли далеко из зоны прицельной стрельбы и сидели в засаде. Примерно сейчас должен сработать аварийный маяк. Не факт, что его сразу засекут, но если горизонт глушили направленным воздействием, то он далеко отсюда. «Немного поднимите орбиту, чтобы нас так сильно не жарило. Ждем». Дэймон не мог усидеть на месте, ему требовалось действовать. «Я думаю, лучше попробовать пойти на прорыв, если прилетит еще что-то, будет поздно». «Мы уйдем, только если уничтожим обоих трапперов. По скорости они нас превосходят и могут пойти на таран». «Шарт! Это решение командира», — вмешалась Рэй. «Ксеносы не смогут сидеть тут вечно. Аура знает, что мы где-то здесь, и вообще их уже должны выдавить. Если к ним не высовываться, то нас достать им будет затруднительно». «Тогда зачем мы вообще их встретили? Могли бы сразу спуститься настолько низко, насколько сможем». Я вздохнул. Что же он так любит спорить? Надо будет поговорить с ним. «Москитка на какое-то время быстро залетела. Опустись мы так низко сразу, не смогли бы нормально стрелять и двигаться, и сами бы не смогли прикрывать корабль. А к центре бы просто активировали щиты и влетели на таран. Ракет бы не хватило. Пара торпед обрушила бы щит. Я не заявляю, что мы сработали идеально, но очень хорошо. Понимаю, тебе страшно и у тебя семья, но не спорь со мной. Я тоже не собираюсь умирать». Дэймон шумно вздохнул и выдохнул. «Понял. Ты прав. Хлоя, прими пока управление. Мне нужно освежиться и что-то от нервов». Время шло. Мы заправили корабли и энергоячейки дронов. Помогли с ремонтом, который можно было провернуть быстро, но не более. Все устали и пошли на мостик, разве что Дарью оставили отсыпаться на бомбардировщике. Горизонт остановился на оптимальной высоте, выше зоны, где охлаждение работало на пределе. Кто-то молчал, другие анализировали бой, бледнели и матерились, понимая, как близко порой была смерть. Особенно для юркого перехватчика под названием «Гелиотроп». Название, блин, меткое, как бы не сдохнуть на звезде. Некоторые пытались составить план, исходя из оставшихся сил Ксентери, имеющих некоторый резерв москитки и разведчиков. Благо, хоть внезапных ударов от стелс корабля здесь можно не ожидать. Маяк уничтожили, когда он сработал третий раз после 15-минутного интервала. Часы шли. Конец затишья ознаменовал нервный голос Сары, не отрывающийся от радаров. «Обнаружен пространственный взрыв. Выход массивного объекта». Все повыскакивали с мест и прильнули к главному экрану, ожидая, когда что-то появится в поле зрения. По спине пробежал холодок, однако я объявил о произошедшем. Обнаружен Тау-разрушитель, тяжелый крейсер Ксентри плюс два кошмара, ударные эсминцы с ионным оружием, с ними две малых матки и несколько химер. «Полагаю, за это можно выпить», — заключил железяка. «Эй!» Евгений отобрал его флягу и приложился первым, а после отдал Гансу. Ситуация была дрянь. Мы продолжали наблюдать за перестраивающимся флотом, ожидая их действий. Крейсер опасен, его главный калибр стреляет дальше наших ионок. Его одного хватит, чтобы наши щиты стали проседать при максимальной регенерации. Чуть додавят и справятся быстрее. Правда, ему все равно придется приближаться к звезде, чтобы стабильно попадать. Я уже собирался отдать команду снижаться настолько, насколько возможно, как раздался крик Кристины. «Разрывы! Еще минимум два крейсера!»